Глава восьмая. Отъезд за границу. Вернулись мы в Петербург, и вновь началась столь наскучившая мне жизнь. К завтраку явились обычные наши гости, а затем стали собираться и остальные родные, знавшие со слов пасынка, что мы вернемся к воскресенью. На мою долю опять выпала обязанность занимать и угощать родственников. На этот раз я исполняла это охотно, надеялась, что все скоро изменится. Федор Михайлович куда-то поехал, а я во избежание неприятностей решила пока никому не говорить о предполагаемой поездке за границу. Разговор о ней зашел только за обедом, к которому собрались все родные, в том числе и моя мать. Говорили о прекрасной, почти весенней погоде, стоявшей всю неделю. Эмилия Федоровна высказала мысль, что следовало бы воспользоваться ясными днями, чтобы поискать дачу, иначе хорошие будут разобраны. Она добавила, что знает в Тярлеве возле Павловска отличную дачу с большим садом, настолько обширную, что в ней, кроме нас, могла бы поместиться и вся семья Достоевских. Анне Григорьевне будет веселее жить в молодом обществе, а я, так и быть, пожертвую собою и возьмусь за хозяйство, которое не удается нашей милой хозяйке. Федор Михайлович поморщился от намека Эмилии Федоровны на мою нехозяйственность, а может быть, от замечания, что мне будет веселее с молодежью. «Нам незачем искать дачу», — объявил он, — «мы с Аней едем за границу». Все родные приняли эти слова за шутку, но когда муж стал подробно рассказывать план поездки, поверили в ее действительность и, очевидно, очень недовольные, как-то вдруг замолчали. Я пыталась оживить разговор, рассказывая об Ивановых и о наших похождениях в Москве, но никто не поддержал моей беседы. Подали кофе, и Федор Михайлович, раздраженный безмолвным протестом, ушел в кабинет. За ним немного спустя пошла Эмилия Федоровна, прочие родственники перешли в гостиную, и в столовой осталась я да Павел Александрович. «Я отлично вижу, что это ваши фокусы, Анна Григорьевна», — с гневом начал он. «Какие фокусы?» «Не понимаете? Да вот это нелепая поездка за границу. Но вы очень ошибаетесь в ваших расчетах. Если я допустил вашу поездку в Москву, то лишь потому, что папа ездил получать деньги. Но поездка за границу — это ваша прихоть, Анна Григорьевна, и я ни в каком случае допустить ее не намерен». Я была возмущена его тоном, но мне не хотелось ссориться, и я шутя сказала: «Но, может быть, вы над нами смилуетесь? Не рассчитывайте на это, ведь эта прихоть будет стоить денег, а деньги нужны не для вас одной, а для всей семьи. Деньги у нас общие». И это говорил человек, всем обязанный своему доброму отчему и не умевший заработать копейки. Чтобы не разбронить его за дерзость, я поскорее ушла. Прошло полчаса, и Эмилия Федоровна вышла из кабинета, видимо, раздраженная. Она приказала дочери собираться домой и ушла, очень сухо со мною простившись. Ее место в кабинете занял брат Николай Михайлович, а затем пошли прощаться и остальные родные. После всех к Федору Михайловичу пошел Павел Александрович. По своему обыкновению он начал говорить так запальчиво и наставительно, что Федор Михайлович не выдержал и выслал его из комнаты, и он тотчас куда-то ушел. Когда все разошлись, я пришла в кабинет и застала мужа в раздражении и гневе. Он говорил, что все родные против нашей поездки за границу, а в случае, если она состоится, требуют, чтобы им были оставлены деньги на несколько месяцев вперед. «Сколько же это составит?» — спросила я. «Эмилия Федоровна обещала поговорить с детьми и завтра дать ответ», — сказал Федор Михайлович. Его слова меня чрезвычайно встревожили. Из полученной от русского вестника 1000 рублей Федор Михайлович предполагал дать Эмилии Федоровне 200 рублей, Паше на житье — 100 рублей. Николаю Михайловичу 100 рублей, и 100 рублей пошли бы на нашу жизнь до отъезда. На поездку за границу осталось бы таким образом рублей 500. Мы рассчитывали, что Федор Михайлович, отдохнув месяц за границей, примется за статью свою о Белинском. Предполагалось, что в ней будет не менее 3-4 листов, и Федор Михайлович может получить за нее через сравнительно небольшой срок 300-400 рублей на нужды своих родных в летние месяцы. Мы же намерены были уже в начале августа вернуться в Петербург.